Глава 23. Лев. 17 лет назад. «Прокурорские дочки на дороге не валяются. Женись!» Батя ставит перед собой сковородку с яичницей и разрезает ее ножом. Я в шоке от услышанного. Мать рассказала отцу про беременность Алины. Я ждал, что он ворвется в мою комнату и надает мне подзатыльников. Но вместо этого отец выдал немыслимое. «Женись!» «Пап, да ты чего?» Просто не могу поверить, что отец это на полном серьезе. Мне пришел ответ из Москвы. Я поступил в институт. С прокурором породниться. Это лучше, чем любой институт в твоей Москве. И вообще, где родился, там и пригодился. Батя тянется к бутылке водки, чтобы налить рюмку. Но ему тут же прилетает полотенцем по ладони от мамы. Совсем ополоумел. Еще 10 утра нет, а ты уже к бутылке тянешься. «Да я чуть-чуть, за внука будущего!» «Еще нет никакого внука!» Мама убирает со стола бутылку. Отец провожает ее тоскливым взглядом. «В общем, Лева, батя возвращает внимание ко мне. Обрюхатил девку, твой долг теперь жениться». «Да у вас у всех крыша поехала!» Разворачиваюсь и ухожу в свою комнату. Они давят на меня со всех сторон. Дома родители мозг выедают, женись. За пределами дома Алина. Пристала ко мне, как банный лист. Снова с ней виделся. Начала мне что-то втирать про взаимную ответственность и про одну лодку, в которой мы с ней сидим. Я не отказываюсь от ответственности. Я готов платить алименты. Но Крыловой, блин, этого мало. Алине еще надо, чтобы я вместе с ней менял ребенку памперсы, кормил его по ночам с бутылочки и ходил с ним гулять. «Ты будешь в Москве тусоваться, а я тут одна с ребенком мучиться, да?» – верещала вчера. «Я еду не тусоваться, а учиться». «Да мне плевать, ты хочешь смыться, а я должна одна ребенка растить, так что ли?» «Я буду присылать тебе деньги». «В жопу засунь себе свои деньги, они мне не нужны». «У меня денег столько, что я сама могу тебе их давать. Мне не деньги нужны, а помощь с ребенком». «Найми няню». «Ну уж нет, Лева. Я не дам тебе так просто отделаться от этого. Ребенок – наша общая ответственность. Я не собираюсь тащить все на себе одна». В школе я даже подумать не мог, что Крылова – такая неадекватная истеричка. Я понимаю, что у нее стресс и шоковое состояние. Но у меня тоже стресс и шоковое состояние. Однако в истеричных припадках я не бьюсь. «Мы должны пожениться». В итоге выдала мне вчера. «Чего?» Мои глаза полезли на лоб. «Что слышал? Ты заделал мне ребенка. Ты лишил меня нормального будущего. Я из-за тебя не пойду в институт». «Эй-эй-эй!» Выставил вперед ладонь. «Сбавь обороты, Крылова. Ты вроде как сама хотела заняться сексом». «Хотела. И теперь наступили последствия. Но ты почему-то не хочешь нести за них ответственность». «Я не отказываюсь от ответственности и от ребенка. Я готов его признать, дать свою фамилию и платить алименты». Повысил голос. «Но жениться я на тебе не буду. У меня другие планы на жизнь». «У меня тоже были другие планы на жизнь. Но все пошло через одно место. И я не собираюсь расхлебывать это сама. Мы с тобой теперь в одной лодке. И хрен я тебе дам с этой лодки сбежать. Пойдем на дно вместе». Последние фразы прозвучали как реальная угроза, и мне это категорически не понравилось. Крылова подскочила с лавочки в парке и поспешила к своей Хонде, а я так и остался стоять под деревом, а потом поплелся к автобусу. До сих пор ломаю голову, что значили ее слова. Наверное, мне вообще не нужно об этом думать. Мало ли, что истеричка могла выкрикнуть в приступе припадка. Но вот кошки на душе все равно скребут, а неприятное предчувствие так и нашептывает на ухо. «Все кончено, Лев. Не будет тебе никакой Москвы. Останешься в Печорске нянчить ребенка. Купить бы билет в Москву на ближайший поезд. Да не могу, жить негде. Общежитие мне дадут только 1 сентября». Мои раздумья прерывает распахнувшаяся дверь комнаты. У матери никогда не было привычки стучать ко мне. Она всегда считала нормальным просто взять и ворваться в мою спальню. «Лёва, тебя к телефону!» Меньше всего мне хочется с кем-то сейчас говорить. Но я все же поднимаюсь с кровати и подхожу к трубке. «Алло?» «Здравствуйте, Лев Быстрицкий?» Звучит незнакомый женский голос. «Здравствуйте, да». «Вас беспокоит из приемной прокурора Крылова. Олег Борисович просит вас зайти к нему на прием». «Я застываю на одной точке». «Неужели Алина пожаловалась отцу?» «А зачем?» «Этого я не знаю, но Олег Борисович велел вам прийти». «Я не подчиненный вашего Олега Борисовича. Он не может ничего мне велеть». «Все же я бы рекомендовала вам явиться». «А если не явлюсь, то что?» «Спрашиваю с вызовом. Какой ты сюр. Подчиненные, может, и боятся прокурора. Но я с какой стати должен бояться? Я закон не нарушал». «Все же вам лучше прийти», – говорит девушка таким голосом, как будто дает мне жизненно важный совет. Ничего не отвечая, вешаю трубку. Не надо быть экстрасенсом, чтобы догадаться. Алина нажаловалась отцу. Вот только что он может мне сделать? Алина в истерических припадках любила повторять. «Папа нас убьет! Папа нас убьет!» Но не в прямом же смысле он убьет. Ну, наорет. Ну, вмажет мне по роже за то, что обесчестил его дочку. На этом все и закончится. Я возвращаюсь в свою комнату и ложусь обратно на кровать, чтобы снова бесцельно пялиться в потолок. Но груз от звонка прокурорской секретарши все нарастает и нарастает. В итоге к нему подключается неприятное предчувствие, и я сдаюсь. Встаю с кровати, надеваю джинсы с чистой рубашкой и иду к прокурору.